душе я рассуждал так. Бежать мне некуда. Даже если я сейчас рвану изо всех сил и растолкаю их, мне все равно не удрать, ведь дверь заперта, да еще эти цепи. Мне конец. Ох, милая бабушка, что они собираются сделать со мной? Вдруг что-то заставило меня обернуться и... О, ужас! Я увидел прямо перед собой размалеванное и напудренное отвратительное лицо одной из этих ведьм, глядевшей на меня с открытым ртом. Но вот она очнулась и радостно заверещала. «Он здесь! За ширмой! Хватайте его!» Она было схватила меня за волосы, но я увернулся и отпрыгнул в сторону и помчался к выходу. Как я летел! Ужас происходящего гнал меня так, словно на моих ногах выросли крылья. Я бежал всю комнату и от всех сумел увернуться. Оказавшись у двери, я попытался сорвать цепь, но тщетно. Цепь крепко была прикручена к дверным ручкам. А вот ведьмы ни на минуту не усомнились в том, что я уже попался. Они стояли спокойно, разбившись на маленькие группки и переговаривались между собой, с усмешкой наблюдая за мной. Некоторые демонстративно зажимали носы пальцами, уже затянутыми в перчатки, как бы говоря: «Фу, как здесь скверно пахнет, пора отсюда уходить». Но великая старшая ведьма рявкнула на них. «Да ловите же его, идиотки! Встаньте в ряд по всей комнате и идите на него! Загоняйте в угол! Хватайте! Тащите его ко мне!» Ведьмы послушно выстроились в одну плотную шеренгу и двинулись вперед, смыкая кольцо вокруг меня. Они приближались все плотнее, вступая меня и подталкивая к одному из углов. От страха, придавшего мне сил, я стал громко и пронзительно визжать и звать на помощь. «Помогите!» — орал я изо всех сил, пытаясь продвинуться к двери. «Помогите!» А вдруг кто-нибудь в этот миг проходит по коридору? «Хватайте же его! Заткните ему глотку!» — прорычала великая ведьма. 5 или 6 пар когтистых лап в перчатках схватили меня за руки и за ноги, отрывая от пола. Кто-то зажал мне рот пыльной перчаткой. «Сюда! Сюда его тащите!» — раздавалось со сцены. «Червяк, шпионивший за нами! Он заплатит за это!» И меня потащили на сцену. Я чувствовал, как крепко вцепились в меня когтистые лапы. Я повис на них, голова моя болталась где-то у пола. Я увидел ноги великой старшей ведьмы, потом поднял глаза. Она испепеляла меня змеиным взглядом. Сжимая в руке флакончик формулы 86 замедленного действия, она прошипела. «А вот и лекарство! Зажмите ему покрепче нос, чтобы он разинул пасть!» Крепкие когтистые пальцы обхватили мой бедный нос, я задержал дыхание и стиснул зубы, но долго так терпеть я не смог. Грудь моя просто разрывалась. Я приоткрыл рот, чтобы глотнуть хоть немного воздуха, и в этот миг великая ведьма выплеснула мне в рот почти все содержимое своего флакончика. Какая же это была боль! Просто не передать словами. Мой рот горел, словно в него влили несколько стаканов кипятка. Но я тут же почувствовал, как сжигающее пламя стекает в грудь, в живот, перетекает в руки и в ноги, охватывает все тело. Я завыл во весь голос от боли, но в тот же момент нечистая перчатка с силой запечатала мне рот. В тот же момент я ощутил, как съеживается моя кожа. Можно ли описать это ощущение словами? От головы до кончиков пальцев ног я съеживался, сморщивался, как воздушный шарик, из которого быстро выходит воздух, и он на глазах уменьшается в размерах. А потом меня что-то сжало, словно я находился внутри металлической капсулы, а чья-то невидимая рука повернула невидимый винт пресса, и с каждым поворотом этого винта моя оболочка начала сжиматься, превращая меня в мякоть, как апельсин, из которого под давлением выжимают сок. В довершение всего я почувствовал 1000 мелких уколов изнутри. Это пробивался сквозь кожу пушистый мышиный мех, серая шерстка. Откуда-то издалека до меня донеслось. «Он получил сразу все 500 доз. Даже будильник не выдержал. Запомните, вы свидетели необычайного, редкостного эксперимента!» Раздались аплодисменты, а я подумал: кто же я теперь? Ведь меня выдавили из моего собственного тела. Возле самого носа я различил доски сцены. Я увидел четыре лапки, с ужасом поняв, что они мои. Я не был больше мальчиком, я был маленькой мышкой. «Давайте скорее мышеловку и сыр!» — донеслось сверху до меня. Но я не стал дожидаться такого конца. Я метнулся со сцены быстрее солнечного зайчика. Меня самого удивило, как стремительно я мог бежать. В мгновение ока я перескочил через десятки ведьминых туфель и уже был на ступеньках, ведущих в зал. В один миг я пронесся под рядами стульев, но, что интересно, я не слышал собственных шагов. Я несся бесшумно. Боль в теле утихла, и я чувствовал себя неплохо. «Как интересно побыть мышкой!» — мелькнуло у меня в голове. «Крохотной, бесшумной мышкой, которую эти кровожадные леди никогда не поймают!» Спрятавшись за ножкой стула, я притих. Где-то далеко звучал голос великой старшей ведьмы. «Оставьте этого негодяя! Он не стоит нашего внимания! Уходим! Все уходим! На солнечной веранде нас ждет чай и этот глупый директор!»